«Муля, ну придумай что-то», — нелогично попросила муза. «Ладно, буду думать», — ответил я, — «суд через 3 дня назначен. Время есть. Ты уж поспеши», — поддакнула музе Дуся, — «а то мало ли, а Орфей такой весь неприспособленный, он же в тюрьме пропадет». «В колонии поселений», — уточнил я, — «тем более», — с отчаянием воскликнула муза, утирая слезы. «Я вышел покурить на кухню. Черт возьми, со всеми этими проблемами, я так курить никогда не брошу, а ведь 100 раз себе обещал». Я затянулся и выпустил дым в форточку. Слышно было, как кто-то пришел, явно ко мне, судя по шагам на коридоре. И правда, на кухню вошел Миша Пуговкин. Я подавил вздох. Судя по его решительному виду, выспаться в ближайшее время мне не светит. «Муля!» — нервно воскликнул он. «Помоги мне!» «Что опять стряслось?» — проворчал я. «С семейным положением», — пробормотал он. «Мы же с тобой разговаривали уже на эту тему», — напомнил я. «Но ни до чего конкретного не договорились», — ответил он. «Твоя начальница помешала. Вот я и подумал». «Миша», — вкратчиво сказал я, — «а что ты все утро до обеда делал?» «Ка что?» — удивился он. «Спал». «Замечательно», — изобразил аплодисменты я. «А я, пока ты отсыпался, работу работал, а сейчас вернулся домой и в милицию бегал, проблемы Жасминова решал. Теперь пришел ты со своими проблемами, опять надо решать, а я спать хочу. Я не прошу решать мои проблемы, я всего лишь хочу немного поспать». «Извини, Муля», — смутился Пуговкин, — «я завтра зайду». При этом вид у него был такой несчастный, что сердце мое растаяло. «Ладно», — проворчал я и резко затушил сигарету. «Подожди секунду, я холодной водой хоть умоюсь, а то вырубает меня, и пойдем». «Куда пойдем?» — нервно спросил Пуговкин и добавил: «Я не буду на Дусе жениться, даже фиктивно. Жди», — велел я и пошел в ванную. Плеснув в лицо холодной водой, я немного пришел в себя. «А теперь идем», — велел я и задал важный вопрос: «У тебя деньги есть?» «Нету», — приуныл Миша. «А зачем? С пустыми руками к невесте неудобно идти же», — ответил я. «Ну да ладно, нет, значит, нет. И так сойдет. А к кому мы идем? Где живет твоя Марина?» — спросил я. «Какая Марина?» — удивился Миша. «Супруга твоя, с которой ты на развод подал. Она не Марина, она Надя. Неважно, идем». «Зачем? Мириться будешь», — ответил я. «Я не буду с нею мириться. Ты понимаешь, Муля, она мне сказала». «Тихо, Миша», — жестко велел я. «У тебя какая сейчас цель?» Видя, что он не понимает, я сказал вместо него: «Твоя цель — собрать необходимые документы, чтобы тебя выпустили». «Правильно», — Миша кивнул. «А для этого тебе нужно семейное положение. Вот мы и идем его делать. Но, Муля, Миша», — твердо сказал я не заставляю вас любить друг друга, если любви больше нет. Но нужно попробовать все варианты. И вариант забрать заявление из ЗАГСа проще, чем новая женитьба. Тем более, фиктивная». Пуговкин вздохнул и поплелся за мной. К моему удивлению, мы пришли в ту общагу, где он раньше жил. «Она же не хочет тут жить», — удивился я. «Это она со мной не хочет», — вздохнул Пуговкин. «А когда я ушел отсюда, она тут спокойно живет. А дочь, Леночка, так и осталась у бабушки», — помрачнел Миша. Мы прошли наверх и постучали в дверь. Буквально через мгновение та открылась, и на пороге возникло воздушное создание с кукольным личиком и лучистыми глазами. Девушка несколько секунд изумленно хлопала длинными ресницами, а потом, наконец, отмерла. «Миша», — взгляд ее потяжелел и лицо исказилось от гнева. «Ты зачем пришел? Мы же договаривались, что здесь буду жить я. Еще и собутыльника привел. Как тебе только не стыдно. Я сейчас милицию позову». Она распалялась все сильнее и сильнее. «Так, а ну, тихо», — рявкнул я, и Надя ошохнула от неожиданности и испуга. «Че что, нам надо поговорить», — заявил я непреклонным тоном. «Мы пройдем, или будем греть уши всем соседям?» Я махнул рукой на 2 женщин в ситцевых халатах, которые делали вид, что они тут, в коридоре, по своим делам, а на самом деле с любопытством прислушивались. «Мы займем у тебя 5 минут», — сказал я, — «не больше». Видимо, мой жесткий тон и свирепый вид, а может быть, добротный костюм с галстуком, сделали свое дело, и Надя посторонилась, пропуская нас в комнату. Мы протиснулись внутрь. Сейчас комната отличалась от той, что я видел в прошлый раз, сейчас она вся аж блестела, но мне было некогда обсуждать чистоту, жутко хотелось спать, и нужно было порешать все Мишины вопросы до того, как я вырублюсь от переутомления. «Слушаю вас», — Надя опять взяла инициативу в свои руки, и вся прямо транслировала неодобрение и возмущение. «И я сразу говорю, Мириться с этим алкашом я не буду. Так, отобрал инициативу в разговоре у нее обратно я. Сейчас оба сели на кровати, слушаем, молча. На меня уставились две пары глаз. И если Миша смотрел с надеждой, то Надя, с вызовом и упрямством. В общем, задачка была не самая простая. Сперва представлюсь. Иммануил Бубнов, методист Комитета искусств СССР. Представился и я, видя, что выражение Надиного лица стало озадаченным, спросил. Итак, первый вопрос. Почему вы разводитесь? Миша замялся, а Надя возмутилась. Это наше личное дело. Нет, не ваше личное, жестко оборвал ее я, и, видя, как ее аж перекорежило от такой моей бесцеремонности, сказал, объясняю. Я руковожу советско-югославским проектом от комитета. Это фильм под названием «Заурят врач», и Миша там будет играть главную роль. Надежда недоверчиво фыркнула, а Миша приосанился и посмотрел на супругу торжествующе, мол, а я же тебе говорил, и что с того, я тут при чем? Недовольно спросила она, а я вспомнил, что она тоже была вроде как актрисой. Возможно, здесь еще профессиональная ревность. А при том, ответил я, что съемки будут проходить в Югославии. Не полностью, но больше половины фильма. Режиссер, кстати, Югослав Ежигали. Ну и пусть себе катится. Нахмурилась она, я не даю разве? Не даете? Ответил я спокойно, а Надежда аж вспыхнула от возмущения. И как это я не даю? Очень просто, пояснил я, у вас развод через пару дней, и Мишу не выпустят из страны за границу, ну и пусть не выпускают. Злорадно хохотнула Надежда, другого алкаша на главную роль найдете. Миша покраснел и порывался ответить что-то едкое, но я не дал. А вот это уже глупо, сказал я, очень глупо с вашей стороны и недальновидно. Почему это? Взвелась Надежда, я ему всю молодость отдала, дочь родила, карьерой пожертвовала. Ради чего? Я спрашиваю ютиться в этой конуре. Все просто, сказал я, слушайте меня внимательно. Глава 11. Надежда, вы ведь тоже актерскую профессию имеете, если я не путаю, спросил я. А при чем тут это? Раздраженно фыркнула она. Мне нужно понимать, вы разбираетесь в нюансах этой профессии или нет, спокойно объяснил я. Разбираюсь. Ее лицо исказилось от гнева. Замечательно, вздохнул с облегчением я. Значит, мне будет легче вам объяснить все, раз вы сами не понимаете. Да что тут понимать, взвелась Надежда. От эмоций волосы ее растрепались, на щеках выступил румянец. Она сейчас была чудо как хороша. Видимо, Миша тоже так считал. Потом, что те взгляды, которые он на нее бросал, были далеко не монашескими. Не перебивайте, резко пресек бабскую болтовню я. Когда вы с Мишей разведетесь, вы его на алименты для Леночки подавать будете. Ну конечно, это же его дочь, пусть платит. А что, я одна должна ее растить? Надя, но я разве, влез с оправданиями Миша. Я кому сказал молчать? Рявкнул я, слушайте молча, оба. У вас было время друг другу все сказать, а мне балаган слушать некогда. Я сейчас все скажу и уйду, а вы дальше сами решайте. Воцарилось долгожданное молчание. Миша смотрел на меня несколько ошеломленно, таким он меня еще не видел, а Надежда, недовольна. Но мне было плевать, я хотел поскорее разобраться и свалить отсюда. Итак, вы разводитесь через пару дней, через 4, опять влезла Надежда, но я на нее сердито зыркнул и она угомонилась. Надежда подает дочь на алименты, Михаил платит. Правильно, оба кивнули, размер алиментов имеет значение, я требовательно посмотрел на Надежду. Ну конечно, кивнула она, то есть чем больше денежная сумма, тем для ребенка лучше, правильно, да, тогда я скажу так, вам просто необходимо завтра же пойти в ЗАГС и забрать заявление. Начал я и, видя, что Надежда опять вскинулась, не дал ей сказать, Михаил скоро поедет на съемки в Югославию, как женатого человека, его выпустит, там он заработает хорошую сумму, часть из которой пойдет на ребенка. После возвращения Миши из Югославии, вы можете хоть 100 раз разводиться, а Лена будет получать хорошие алименты. Понимаете? Дальше. После этого фильма Мишу начнут активно приглашать на съемки других фильмов, в театры играть. Плюс не забывайте о прокате «Заурят врача» в зарубежных кинотеатрах. То есть вам сейчас нужно отодвинуть все ваши детские обиды. Временно, разумеется. Включить взрослого человека и подумать, какую выгоду можно получить из этой ситуации обоим. Ведь там не только деньги. Ту же импортную одежду Миша ребенку привезет из-за границы. Это вам ясно? Надежда сидела задумчивая, тихая. А я решил ковать железо, пока горячо. Если же вы пойдете на принцип и не заберете заявление, то Миша скорее всего никуда не поедет. Других ролей ему не предлагают и не будут предлагать в ближайшие годы, а роли в театре если и дадут, то какие-то второсортные, небольшие. То есть на нормальные алименты ребенку вам рассчитывать нечего. Придется дочь действительно поднимать самой. У меня все. Если есть что сказать, говорите быстро, и я пошел. Несколько мгновений царила тишина. Надежда обдумывала мои слова, а Миша, кажется, даже вздохнуть боялся. Наконец, его супруга отмерла и сказала: «Вы правы, Иммануил. Заявление мы завтра пойдем и заберем». И, видя, как радостно вскинулся Миша, она жестко добавила: «Это временно. Чтобы ты поехал в Югославию. И не просто так. Привезешь мне за это туфли». «Привезу». Миша аж воссиял от радости. «И сапоги привезу. И Леночке». Судя по скептическому взгляду Надежды, Мишиным обещаниям она давно уже не верила. «Поэтому я не смог не вступиться за друга. А вообще я скажу так, зря вы, ребята, разругались. Такая хорошая пара. Крепкая, красивая. Люба дорого посмотреть. Потому что он алкаш», — выдала Надежда со злостью. «Сколько я просила его, сколько умоляла, а он ни в какую. Кстати, Миша, а почему ты так пьешь?» — спросил я. Пуговкин смутился и только тяжко вздохнул. «А я сказал Наде, а я скажу. Как я понимаю, пить он начал, когда ребенка в деревню увезли, и семья разваливаться начала. Правда же?» — Надежда взорвалась. Очевидно, тема для нее была болезненная, и ей ужасно хотелось выговориться. «Да вот же сами смотрите, это не комната, это конура какая-то. Как здесь с ребенком жить? Ей же бегать нужно, двигаться. А здесь из одного угла до другого руку протяни и достанешь». Я посмотрел, действительно, Надежда была абсолютно права. Но за друга заступиться надо. «Сами понимаете, что в Москве получить жилье сложно», — мягко заметил я. «Вот поехали бы в любую область, в райцентр или даже в деревню. Миша пошел бы завклубом, а вы, в библиотеку, к примеру. Вам бы от колхоза сразу дом дали бы, вон как Печкину. Так мы же хотели в кино сниматься, в театрах играть», — вздохнула Надежда. «Вот именно», — поддержал ее я, — «а так не бывает, чтобы и в столичных театрах играть, и сразу трехкомнатную квартиру в Москве дали. Вон сосед мой по коммуналке, Орфей Жасминов, оперный певец, между прочим, а вместо отдельной жилплощади, ему чуланчик через проходную комнату у чужих людей дали. И ничего, живет. А у вас отдельная комната, не проходная. В общежитии есть вода, канализация, кухня. Что еще надо?» «Тесно», — вздохнула Надежда. «А вот такой вопрос вам, Надежда», — сказал я. «Если бы у вас была большая комната, вы бы не разводились с Мишей?» «Ну, если бы он не пил», — задумалась Надежда. «Хорошо, если бы еще и не пил», — кивнул я. «Ну, тогда я бы не разводилась», — твердо сказала Надежда, избегая смотреть на Михаила, который прямо весь засиял. «Тогда давайте договоримся с вами еще и так», — предложил я. «Вы все равно завтра заберете заявление в ЗАГС. Миша потом поедет в Югославию на съемки. Но вас же будут проверять, правильно?» Надежда вздохнула. «Поэтому я предлагаю, чтобы вы пустили Мишу пока пожить к себе в комнату. Временно и формально», — добавил я, видя, как вскинулась Надежда, — «чтобы комиссия увидела. Он пить больше не будет. Я понимаю, что тесно. Но сейчас я жду, когда у меня в квартире сделают ремонт. Когда я перееду, а это будет примерно в течение месяца, может быть раньше или чуть позже, а моя комната в коммуналке останется, и я передам ее Мише. Вам там будет нормально жить, и Леночку к себе заберете. Там, в соседней комнате у нас, Колька жил, ему 4 или 5 лет, я точно не помню, так он по коридору на велосипеде катался. Кухня у нас большая, ванная отдельная, две плиты, соседи хорошие, дружные, да Миша их всех хорошо знает. И опять же, это тоже все временно. Там вы поживете пусть год или два, пусть даже три, а затем, когда зауряд врач выстрелит, стопроцентно Мише дадут отдельную комфортабельную квартиру. А если вы не прошляпите это время и у Леночки появится братик, то может даже и трехкомнатную». Михаил и Надежда тихо смотрели друг на друга. Я сказал «до свидания» и бесшумно вышел из комнаты. Кажется, мой уход даже не заметили. Если я надеялся поспать, то зря. Потому что, как оказалось, в моей комнате за столом сидела Валентина и, размазывая слезы и сопли, пила чай. Над ней курицей наседкой хлопотала Дуся. «Возьми еще кусочек кексика, Валюша», — и Дуся пододвинула ближе к ней огромное блюдо, на котором ароматно пахли свежеиспеченные кексы. «Нет, не хочу я кексика», — рыдая, Валентина отодвинула блюдо с кексами подальше. «Ну один хотя бы, не хочу». «Что случилось?» Я вошел, остановился у двери, посмотрел на эту картину. Одна плачет, другая утешает, а я стою как столб и понимаю, что сейчас начнется женская слезливая драма, от которой мне не уйти. «Что случилось?» — повторил я уже строже. «Я такая дура, Муля», — начала всхлипывать Валентина. «Поговори с ней, Муля», — с облегчением сказала Дуся, и торопливо слиняла на кухню. «Хитрая, сама сбежала, а меня бросила наедине с рыдающей женщиной. Больше всего я не люблю в женщинах, это слезы. Тогда они из меня могут веревки вить, делать что угодно, только бы перестали плакать». Тем временем Валентина высморкалась в большой платок и посмотрела на меня заплаканными несчастными глазами. «Рассказывай, Валя», — велел я. «Что опять стряслось?» Она вздохнула, в последний раз всхлипнула и заговорила. «Ты понимаешь, Муля, я столько всего начудила, столько ошибок наделала. Я опозорила себя, разрушила свою репутацию. Я опозорила родителей. Моему отцу на партийном собрании сегодня сделали замечательные, за недостаточное воспитание дочери. Уже и туда дошло», — удивился я. «Быстро они. Интересно, кто стукнул? А ведь я всего лишь хотела-хотела». Она зарыдала снова. Я постучал чайной ложечкой по чашке, привлекая ее внимание. «Подожди, Валентина, не надо сейчас рыданий. Сформулируй, пожалуйста, что ты хочешь. Какой сама видишь выход из этой ситуации?» Я сел напротив. Посмотрел на нее, она, на меня. Слезы катились, но уже не так бурно. Где-то за стеной хлопнула дверь, сквозняк прошуршал по полу. Тишина стала гуще. Зарыдала она вдруг опять. «Знаешь, Валентина, прекрасно знаешь», — рявкнул я, из-за недосыпа и всех этих разговоров, был я сильно нетолерантный. «Если ты пришла тут слезы лить, то это к Дусе или к Музе. Они и порыдают за компанию, и пожалеют. А я тупо спать хочу. Так что давай, решай сама. Помоги мне найти выход», — всхлипнула она, торопливо уничтожая следы слез. «Вот так-то лучше», — проворчал я, — «выход простой. Прекрати быть трусихой. Это недостойно советского человека. Я не трусиха, трусиха. Иначе зачем ты постоянно убегаешь от проблем, вместо того, чтобы взглянуть им в глаза? Я просто не знаю, как это сделать», — прошептала Валентина и густо покраснела. «Иди домой, сядь напротив родителей, перед папой и мамой, и скажи: дорогие родители, я была не права. Я хотела, чтобы вы считали меня взрослой, и мне казалось, что, если я буду делать все вот эти вещи, вы поймете, что я выросла. Но на самом деле мне просто хотелось, чтобы вы гордились мной и восхищались. К сожалению, у меня не вышло, и мне очень жаль, что так все получилось. Извините меня, это очень трудно», — перепугалась Валентина. «Знаешь, Валя», — сказал я, — «жизнь вообще штука жестокая. Особенно, когда ты женщина, и особенно, когда ты хочешь быть свободной. Тебя всегда будут осуждать. За все. За то, что плачешь. За то, что не плачешь. За то, что любишь. Из-за того, что перестала любить. Но ты не дура. Ты просто человек. И если ты ошиблась, значит, ты живешь. А кто не ошибается, тот ничего и не делает». Она посмотрела на меня. Глаза были все еще мокрыми, но уже не пустыми. В них просыпалась надежда. «Спасибо, Муля», — прошептала она, — «а я только пожал плечами. Не благодари. Просто знай, завтра новый день, и ты можешь начать его с чистого листа, а твои родители тебя любить будут всегда, что бы ты ни чудила. И возьми, наконец, ты этот кексик». Дуся старалась, пекла. Зачем ее обижать? Валентина с удовольствием цапнула кексик и принялась жадно его есть. А я решил воспользоваться ситуацией. И, кстати, если хочешь быть полезной и доказать, что ты взрослая, помоги мне. Чем помочь, Муля? С готовностью вскинулась Валентина, даже о кексике забыла. Попроси отца соорудить какую-то справку задним числом, что якобы Орфей Жасминов где-нибудь работает. Да хоть дворником, а то его в тюрьму забрали и могут на несколько лет посадить за тунеядство. Он на днях, примерно послезавтра, если его выпустят, уедет в деревню к Печкину. Тот его на работу в клуб возьмет, но сейчас ему помощь нужна, а то загубит человека. Но папа и слышать о нем не хочет, — перепугалась Валентина. Значит, тебе задание — донести информацию до отца так, чтобы он захотел помочь нашему другу. Поняла? Валентина задумчиво кивнула. А раз поняла, забирай кексик и иди домой. Я спать хочу, — проворчал я. Рано утром, когда я только-только закончил вести комсомольское собрание, сегодня мы разбирали очень интересную тему. О преодолении страха выступать перед большим количеством людей, я попросил Надю и Олю остаться. «Что такое, Муля?» – спросила довольная моим вниманием кореглазка и расцвела улыбкой. Наденька просто смотрела на меня лучистыми глазами. «Товарищи девушки, мне нужна ваша помощь», – сказал я. «Вспомните, пожалуйста, кто из наших комсомолок работает в отделе, который связан с журналами и газетами?» «Муля, ну ты что, я работаю», – воскликнула Оля. «Ну ты же в архиве, Оля». «Я работала в архиве», – весело ответила она, но уже неделю как перешла в другой отдел. «Меня повысили до замначальника отдела». «Ты все пропустил, Муля, со своими проблемами, со своей Югославией». «Конечно, конечно», – покаялся я. «Готовишься в Югославию. Куда там тебе на нас, простых людей, смотреть?» Поддела меня и Надя, отчего и сама смутилась. Да так, что ее веснушки стали еще более заметными. «Извините, девочка, точно закрутился. Все забыл», – вздохнул я. «Так что ты хотел?» – блестя глазами от любопытства, – спросила Оля. «Да вот мне подсказка нужна. Мне нужен один из журналов. Или, может быть, это газета. Но такая, чтобы она была популярной среди театральной богемы, в том числе среди режиссеров, писателей. В общем, чтобы они ее все читали. Есть такой альманах», – кивнула Оля. «Есть и газета, и два журнала», – подумав, добавила Надя. «А еще есть несколько сборников попроще. Есть альманахи». «Нет, мне самое такое рейтинговое». «Что такое рейтинговое?» – с недоумением спросила Оля. «Потом объясню. Ну, такой, который больше всех читают». «Хорошо, а зачем тебе это надо?» – спросила Надя. «Я хочу дать объявление». «Ну так ты можешь спокойно дать в любое издание. В чем проблема?» «В том, что мне надо дать непростое объявление, и чтобы его обязательно напечатали. То есть мне, видимо, нужна какая-то справка или звонок от комитета, чтобы мне не отказали. И вместе с тем это не сильно законно. Поэтому чтобы у вас тоже не было проблем». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялась Оля. «Ты решил кого-то убить и хочешь дать об этом объявление?» Надя и себе захихикала. «Ну, практически да. Только не убить, а другое, возможно, похлеще». «Какое другое?» — воскликнули девчата хором. Я кратко рассказал им ситуацию, как Эмиль Глыба выманил деньги у Раневской. Правда, не называя ни имен, ничего. «Это ужасно», — пробормотала потрясенная Оля. «Это ужасно», — поддержала ее Надя. «Надо в милицию сообщить». «Никакой милиции», — ответил я. «Старушка-актриса сама отдала деньги добровольно. По сути, этот писатель выманил у нее на жалость к своему бедственному положению. Он размягчил доброе сердце этой старушки и забрал все деньги». «Ужасно, как кошмар, до чего люди дошли, да это фашист какой-то», — вскричала Надя. «Тише, тише, Надя, так вы можете мне как-то помочь с этим? А что ты конкретно хочешь в нем написать?» — спросила Оля. «В общем, я пришел к нему отобрать назад деньги, но он от меня сбежал. Поэтому все, что я смог сделать, забрал все его рукописи, пьесы и черновики. Они сейчас все у меня. Теперь я хочу написать объявление о том, что скоро под моим именем будет опубликована очень интересная пьеса под названием «Чернозем и зернобобовые». Чтобы он, тот человек, который прячется от меня, зашевелился и сам на меня вышел. Иначе сам я его в Москве никогда не найду». «Муля, вот ты голова», — со смехом воскликнула Оля. «А если он убьет тебя?» — забеспокоилась Надя. «Это уже мои проблемы», — ответил я. «Мне главное, с ним встретиться. Так что поможете?» «Ну, конечно», — сказала Оля. «Ты, Муля, сейчас беги на работу, а то твоя каракатица тебя сожрет с потрохами. А мы сейчас с Надькой подумаем. Еще надо Валерию Ильиничну позвать. Она вот в этих делах хорошо понимает». «Нет, нет, девочка», — я остановил их. «Вы же понимаете, что это все должно храниться в тайне». «Понимаем», — сказала Оля. «Но надо придумать, к кому из редакторов обратиться, чтобы это объявление напечатали, и потом не было никакой разборки». «И это подумаем», — пообещала Надя. «Мы к концу дня все порешаем и тебе скажем». Окрыленный этим разговором, я выскочил из красного угла и по дороге, чуть ли не посвистывая, отправился к себе в кабинет. А там меня уже ждали. «Где сводное ранжирование?» — завизжала Татьяна Захаровна, как только я вошел в кабинет. «Здравствуйте, Татьяна Захаровна», — спокойно ответил я и сел на свое место. «Бубнов, я к кому обращаюсь?» — перешла на виск она. «Ко мне», — сказал я, расстегнул пиджак, аккуратно повесил его на плечики, распустил узел галстука, закатал рукав рубашки и сел за стол, приготовившись писать дальше свой отчет. «Я к тебе обращаюсь. Встать, ну, Татьяна Захаровна, мы же не в школе, чтобы вставать», — укоризненно вздохнул я. «Ну, пожалуй, если вы так сильно хотите, могу и встать». Я встал, посмотрел на нее. «Слушаю вас, где информация?» Я пожал плечами, мол, и сам не знаю. «Ты когда все мне сдать должен был, где оно?» «Ой, извините, забыл», — развел я руками и смущенно улыбнулся. «Да ты что себе позволяешь, как ты мог забыть мне сейчас к Большакову идти с докладом? А у меня ничего нет. Ты знаешь, что тебе за это будет? Тебя уволят за это, и никто тебе не поможет. Тебя после этого не то что в Югославию, тебе даже дворником никуда не возьмут», — завизжала она. «Татьяна Захаровна», — тихо сказал я, — «подготовка информации о цирках не входит в круг моих обязанностей. Ни в моих должностных обязанностях это не прописано, ни приказа нету, ничего нету. Вы что-то мне когда-то сказали? В коридоре возле подоконника дело было, да, напротив туалета. Я думал, может, вы анекдот рассказываете, откуда я знаю, или, может, я забыл. В общем, сами причину придумайте. Вы хотели дать мне поручение, надо было написать приказ или распоряжение, и я бы это сделал. Это раз. Во-вторых, если вы планируете переводить меня с театров и кинотеатров на цирки, то тоже для этого должен быть соответствующий приказ и согласие вышестоящего руководства. Я сама решаю, кто что должен делать», — парировала она. «Нет, Татьяна Захаровна, у нас не крепостное право, и вы не помещик. Спектр работы каждого сотрудника обусловлен его должностной инструкцией. Если никаких дополнений не внесено, значит, ничего лишнего делать я не буду. Ах ты ж буржуй, самодур, тунеядец», — заверещала она. Я улыбнулся, сел на место и углубился в свои отчеты. Татьяна Захаровна еще немного поорала и, перед тем как хлопнуть дверью, крикнула: «Ты у меня еще пожалеешь». «Угу, угу, уже слышал это», — криво улыбнулся я и принялся за очередной отчет. Глава 12. Я сидел за столом в своей комнате и починял примус. Ну, а чем еще может заниматься обычный советский мужчина, если ему вдруг выпал свободный вечер? Причем классик был абсолютно прав, эта зараза имела свойство постоянно ломаться. Дуся поначалу таскала гадский примус к Михалычу, соседу-слесарю. Он был, как говорится, не просто слесарь, а чудо-слесарь, на все руки мастер. Правда, на третий раз ему это надоело, и он научил меня, и вот теперь сижу, починяю примус. Все, как положено. Дуся тем временем хлопотала на кухне. То, что свой родимый примус снова сломался, никак не отменяет того, что ужинать нужно полноценно и вкусно. Я как раз возился с форсункой, пытаясь ее прочистить, как дверь без стука раскрылась и в комнату вошли. Не поднимая взгляда от примуса, я сказал: «Дуся, подай мне маленький нож, а то тут сажу немного счистить надо». «Муля». Голос был явно не Дусин. Я поднял голову. Это была Надежда Петровна, Мулина мама. «Мама, привет», — сказал я и добавил: «Подай вон тот нож, на полке лежит, слева». «Муля, тебе что, нечем больше заниматься?» — возмущенно скривилась Надежда Петровна, но нож все-таки подала. «Почему это?» Я аккуратно счистил густую жирную накипь со стенки. Дуся частенько вместо керосина брала бензин у соседа в обмен на пирожки по бартеру, чтобы сэкономить. А что от этого примус портился, ей не докажешь. Это разве работа для интеллигентного человека? Она аж задохнулась от возмущения. «Лучше бы к нам в гости пришел, а то отец уже ворчит, что ты совсем от семьи отбился». «Каюсь, не прав», — примирительно сказал я. Спорить с Мулиной матерью было себе дороже, и водрузил сифонную трубку на место. «На неделе обязательно зайду, или на следующий, это точно, обещаю, Муля». Тон Надежды Петровны внезапно поменялся, в нем проскользнули мурлыкающие, гипнотизирующие нотки. «А давай ты завтра прямо после работы к нам зайдешь?» «Зачем?» — не понял я, аккуратно вытирая нож и руки куском чистой тряпицы, которую загодя приготовила мне Дуся. «У нас будет небольшой праздничный ужин», — обтекаемо ответила она. «Я пирог с ягодами испеку, такой, как ты любишь». «Да Дуся вчера только пирог пекла», — не врубился в очередную интригу Надежды Петровны я. «С яблоками, вкусный, Муля», — возмутилась Мулина мать. «А, может, я соскучилась за тобой, может, я поговорить хочу по-семейному». «Ну, давай поговорим, согласился я, вечер все равно был свободным. Садись к столу, мама, я сейчас Дусю позову, у нее там сырники были, очень вкусные. Она их в этот раз как-то совсем по-другому сделала, вроде манку добавила и еще что-то. Тебе должно понравиться, да погоди ты со своими сырниками. Поняв, что манипуляция не удалась, Надежда Петровна решила приоткрыть карты. У нас завтра гости будут, сынок, и, да вот, мы с отцом хотели тебя с ними познакомить. Хорошие знакомства, это важно. Я постарался подавить тяжелый вздох, как же мне надоели эти смотрины невест. Но я сам виноват, тогда сказанул, чтобы она отстала, а она ухватилась за это, и теперь я страдаю. Хотя следует признать, что знакомство с Осиповыми вышло полезным, что с Анной Васильевной, которая выручала меня с экзотическими цветами для Изольды Мстиславовны, что с Валентиной, которая помогла сделать смету. Так что отказываться вот так сразу, глупо. А что за гости? Осторожно решил выяснить я. Котиковы, нейтральным, деланно равнодушным тоном сказала Надежда Петровна. Она сейчас напоминала мне кота Матроскина, который таким же независимым и равнодушным тоном учил дядю Федора, как правильно бутерброд с колбасой есть. Что за Котиковы? Не позволил спрыгнуть с темы я. Иван Вениаминович, Ангелина Степановна и Таня, со вздохом призналась Надежда Петровна и даже чуть покраснела. Совсем чуточку. Угуем, что-то примерно эдакое я и подозревал, но вслух сказал. И это очень нужные люди. Да, как ты не понимаешь, муля. Возмущенно вскинулась Надежда Петровна. Создание семьи — это очень ответственный шаг, очень, и нельзя вот так просто взять и жениться на первой попавшейся вертихвостке. Я не стал комментировать ситуацию с замужеством самой Надежды Петровны и тайну моего рождения, но, видимо, на моем лице все и так было написано, потому что Мулина мама свирепо загорячилась. Не надо вот так хмыкать, Муля, не надо. Я тогда была молодая и глупая, отец был занят своей наукой, мать болела. Поэтому я наделала много ошибок, и отец потом еле-еле расхлебал все. Я не желаю, чтобы ты, сын, перенес такие же страдания, как перенесла я. Поэтому я хочу, чтобы твоя жена была из хорошей порядочной семьи, чтобы у вас была поддержка родителей, связи. Понимаешь, я понимал, но... Число формально спросил. А что за связи у Котиковых? Кто они? Ты прям как твой дед, грустно усмехнулась Надежда Петровна. Тебя в первую очередь не Таня интересует, а связи Котиковых. Хочу понимать, стоит ли время тратить, нейтрально ответил я. Иван Вениаминович по дипломатической линии служит, вот только-только они из Варшавы вернулись, а до этого где-то в Африке были. Я точно не помню, но ты сам можешь спросить. Ангелина Степановна домохозяйка, а Таня? Я согласен, торопливо сказал я. Я приду завтра обязательно. Иван Вениаминович ведь будет? Ну конечно, не врубилась Надежда Петровна, а зачем тебе он? Вот Танечка чудесно на скрипочке играет, и такие стихи душевные пишет, ты будешь в восторге. Знаю, кивнул я и добавил, но ты уж проследи, чтобы Иван Вениаминович обязательно был. Когда Надежда Петровна ушла, попив чаю с хлебосольной Дусей и прихватив с собой чудо-сырники, я с довольным видом откинулся на спинку стула. Удача сама идет ко мне в руки. Тру-ля-ля. Мне сейчас кровь из носа, нужно было проконсультироваться с главой семейства Котиковых в разных нюансах выезда за рубеж и проживания там. Так-то за границу я мотался часто. Но это было там, в моем мире. И однозначно выезд за границу в 21 веке и выезд через железный занавес в 20-м послевоенном – это были абсолютно разные вещи. Поэтому консультация была крайне необходима. А во-вторых, мне нужно было выяснить, как передать сестре Фаины Георгиевны информацию о том, что она будет в Югославии, и организовать им встречу. Но организовать надо все так, чтобы ответственные товарищи не заподозрили, что это моя работа, и чтобы не сорвали встречу, ведь я ей обещал. Поэтому завтра на ужин с Котиковыми я пойду обязательно. Ради этого я готов слушать Титанину игру на скрипочке, и даже стихи. Мои размышления прервала Валентина. Она ворвалась в комнату, так же, как и ранее Надежда Петровна, без стука. И я подумал, что женщин из моего окружения пора начинать воспитывать, а то создается впечатление, что они все давно уже вылезли мне на голову. Муля, радостно воскликнула она прямо с порога, получилось. Что получилось? Я так замотался по своим делам, что уже даже и забыл, о чем речь. С Орфеем получилось. Да, искренне обрадовался я. Как это тебе удалось? Прекрасно удалось, похвасталась Валентина. Папа, как узнал, то сказал, что от меня можно ожидать чего угодно. И лучше пусть Орфей уедет в село и там его доярки быстро подхватит, чем взять уголовник. Он дал справку, дал. Зарделась Валентина и протянула мне сложенный в четверо листочек. Вот, я развернул. Действительно, это была справка, подтверждающая, что Жасминов Орфей работает грузчиком в магазине стеклотары «Волна» и находится на испытательном сроке 2 месяца. Замечательно, заулыбался я, аккуратно сложил бумажку и сунул ее в карман пиджака. Спасибо, Валя. Я ждал, что после этого она уйдет, но не тут-то было. Она решительно плюхнулась за стол напротив меня. Что? Спросил я. Муля, смущенно пискнула она. Мы тогда говорили. Я помню, проворчал я. И что мне делать? Что делать? Задумался я, и тут светлая мысль пришла мне в голову. А знаешь, что, Валентина, а докажи-ка ты своим родителям, что ты чего-то таки стоишь. Как, Муля? Я бы с радостью. Очень просто, улыбнулся я. Сейчас набирают молодежь высаживать лесополосы по берегам Волги. Даже к нам в комитет искусств по комсомольской линии инструкция такая пришла. Многие наши девчата берут отпуск, сбиваются в стройотряды и едут туда. У тебя же сейчас каникулы. Каникулы, согласно кивнула Валентина. Осталось только последний зачет по трудовому праву сдать. Точнее пересдать и все. Экзамен по налогам мне автоматом засчитали. На отлично. Ну вот, удовлетворенно кивнул я. Сдавай свой зачет и сразу же подавай заявку. Поедешь в Поволжье. Ты только представь, студенты из разных вузов, жизнь в вагончиках посреди степи, работа на свежем воздухе, вечером песни под гитару и купание в Волге. Романтика. И главное, никакого контроля от папы и мамы. А в конце лета вернешься домой, и родители сразу увидят, что ты уже взрослая, раз трудности не испугалась и выдержала. И родине помогу. Загорелась Валентина. И денег подзаработаешь, добавил я. Окрыленная Валентина ускакала домой обрадовать родителей, а я с облегчением выдохнул. Замечательно я придумал, и взбалмошную дурынду сплавил подальше и надолго, и заодно к физическому труду ее, считай, приобщил. Как говорил классик, труд создал человека. И я очень надеюсь, что, хлебнув реальных трудностей, Валентина снимет свои розовые очки и начнет смотреть на мир трезвым взглядом. Заодно и комфорт в родительском доме оценит. Теперь у меня остались вопросы по Жасминову и Ярославу. Сейчас уже поздно идти вытаскивать Жасминова из милиции. Схожу завтра прямо с утра, только на работе покажусь и все. Значит, на сегодня остается только Ярослав. Вошла Дуся с большой пахучей кастрюлей, источающей умопомрачительный аромат борща. Муля, борщ будешь? Я на завтра целую кастрюлю наварила, с фасолью, как ты любишь. Я знаю, кто будет, усмехнулся я и вышел из комнаты. Ярослав нашелся в чуланчике Жасминова. Он сидел на полу и сосредоточенно отрывал от внутренней поверхности крышки жасминовского чемодана фотокарточки с полуобнаженными актрисами. При этом он их внимательно рассматривал и сортировал на 2 кучки. «Привет, Ярослав», — сказал я. «Борщ буду», — ответил тот, не отрываясь от занятия. «Откуда ты знаешь, что я за борщ пришел спрашивать? Он пахнет на всю квартиру», — ухмыльнулся Ярослав, отодрал последнюю фотокарточку с томной толстопопой девицей в корсете, чулках и такой короткой юбкой, словно ее и не было, и сунул обе кучки все себе за пазуху. Догадаться нетрудно. «Тогда пошли», — согласился с его логикой я, «а то Дуся сейчас прибежит». Мы вернулись ко мне в комнату и, пока Дуся хлопотала над голодной сиротинушкой, подсовывая ему лучшие куски, я завел разговор. «Ты знаешь, зачем баба Варвара тебя здесь оставила?» «На перевоспитание», — хмуро буркнул Ярослав и подул на ложку с густым ярко-бордовым борщом, где между золотистыми жиринками плавали белые капельки сметаны. «Все верно», — вздохнул я. «Ну так перевоспитывай», и себе вздохнул Ярослав, причем вздохнул подчеркнуто обреченно и демонстративно сокрушенно отодвинул миску с борщом, и даже ложку отложил, мол, поесть ребенку спокойно не дадут, ироды. Но я эти манипулятивные техники и сам хорошо знаю, тем более, я прекрасно видел, что борщ все равно в ближайшее время есть нельзя, сильно горячий. «Я не считаю, что тебя надо перевоспитывать», — сказал я, лицо у Ярослава вытянулось. «Ты, талантливый парень», — продолжил я. Ярослав скептически фыркнул и закатил глаза, но я сделал вид, что не обратил на этот демарш никакого внимания, и спокойно продолжил. «У тебя есть 2 варианта развития твоей жизни. Первый вариант — это продолжать валять дурака, красить букеты зеленкой, йодом и синькой. Еще, Кстати, марганцовкой тоже можно попробовать. Ярослав заинтересованно насторожился. Но тебе уже 15 лет. 14, перебил меня Ярослав. Пусть 14, равнодушно пожал плечами я. Но 3-4 года пробегут очень быстро. И ты станешь взрослым. И останешься в родимом селе, возле Варвары Карповны и Петра Кузьмича. Будешь работать в колхозе. Может быть даже трактористом. Или на комбайне. А, может, всего лишь коров пасти будешь. Думаю, в колхозе стадо большое, так что работа тебе найдется. Женишься на доярке или телятнице. А, может, если повезет, на фельдшерице или почтальонше. Пойдут дети. Заведете корову, уток и поросенка. Будешь летом копать огород, зимой пить самогон. Пока не состаришься и не умрешь. А второй вариант? Спросил Ярослав уже более заинтересованно. Ты возвращаешься в деревню. С тобой поедет Жасминов. Он, городской житель, очень неприспособленный к деревне, от слова вообще, но при этом, он талантливый оперный певец, очень опытный. Петр Кузьмич возьмет его завклубом или просто в спектаклях в клубе играть. Ты можешь постараться с ним подружиться, помочь ему адаптироваться в деревне. Причем постараться задружиться так, чтобы он тебя тоже брал во все эти спектакли играть. Пусть он тебя научит правильно петь. Правильно играть роли. Это трудно, если правильно, чтобы зрители верили, чтобы дарить эмоции. Ярослав слушал, затаив дыхание. Потом ты отслужишь в армии и приедешь сюда, к нам. Мы поможем тебе поступить в театральный вуз, или в Щуку. И ты станешь актером, или певцом, или художником, или скульптором. Кем захочешь, будешь жить в Москве, заниматься творчеством. Но тебе для этого нужно перестать заниматься ерундой, заборы в маке разрисовывать, собак выкрашивать. Я понял, неожиданно серьезно кивнул Ярослав. Немного помолчал и добавил, а в цирке я смогу работать, смотря кем, честно ответил я, если эквилибристом, то, увы, нет. Ты уже старый начинать, они же там с самого раннего детства готовятся, но кем-то другим, вполне. Старый, хихикнул Ярослав и снова стал серьезным, я клоуном хочу быть, дядя Муля, это если в цирке, или директором кукольного театра. «Как Карабас-Барабас, это все реально», — сказал я. «А как мне в этом поможет дружба с дядей Орфеем и оперное пение? Потому что на вступительных экзаменах это все сдают. Многие из деревень приезжают, не умея правильно петь и играть, и срезаются на этом. А ты будешь подготовлен. А дед меня разве не может научить?» — спросил Ярослав, имея в виду Печкина. «Он в театре играл. Он самоучка», — пояснил я. «Просто от природы талантливый, а тебе академическое образование надо, знание методик и техник». «Я постараюсь», — серьезно кивнул Ярослав, и по его мечтательному взгляду я понял, что он постарается однозначно. «Вот и ладненько». А утром я пришел на работу, первым делом показался перед коллегами, заскочил к Козляткину и отпросился на час по делам. Тот только рукой махнул. Забежала довольная и аж искрящаяся от радости Оля и показала мне газету «Советское искусство». «Смотри», — хихикнула она. Я развернул и расплылся в улыбке. «Замечательно. Ты просто молодец, Оля». На последней странице, сразу после статьи «Народное зодчество Верхнего Поволжья» было напечатано большое объявление. Открыт набор артистов театра для игры в четырехактной пьесе «Чернозем и зернобобовые». Автор – драматург Бубнов Иммануил Модестович. Обращаться в театр Глорязова. Вечером газета вышла. Похвасталась она. «Спасибо, буду должен», – расплылся в улыбке я. Очень довольная собой Ольга ушла, а я сообщил Ларисе, что уйду на часик по поручению Козляткина. Сам же со всех ног помчался в милицию спасать Жасминова. Только я вышел на улицу. Не успел еще даже выйти за ограду, как раздался крик «Сдохни, тварь!» И на меня с ножом бросился разъяренный Эмилий Глыба. Глава 13. Званый ужин для узкого круга лиц явно удался на славу. Надежда Петровна хищным коршуном отслеживала любые пожелания гостей. Так ведь и гости были непростые. Иван Вениаминович Котиков, глава семейства, его супруга Ангелина Степановна и дочь Таня, только-только прибыли из-за железного занавеса, аж из самой полубуржуйской Варшавы, и удивить их московской хлебосольностью было ох как непросто. Но Надежде Петровне удалось. И дело было даже не в том, что подключенная к кулинарному процессу Дуся расстаралась вовсю, и даже не в том, что Павел Григорьевич решил поразить воображение почти буржуйских гостей и показал свою коллекцию якутских драгоценных минералов, настоящий шаманский бубен и целую дюжину ножей с резными ручками на мамонтовой кости. Дело было во мне. потому что гвоздем программы стал именно я, и не потому что Иван Вениаминович и Ангелина Степановна присматривали себе в моем лице потенциального зятя. Вовсе нет, а все дело в том, что слухи по Москве расползаются, увы, быстро. Но как он смог угадать, когда ты выйдешь из здания, муля, ахнула Ангелина Степановна, высокая тощая женщина, еще не растерявшая былой красоты и активно молодящаяся с помощью импортной косметики, я так понимаю, было только начало рабочего дня, правильно, и она повернулась к супругу за подтверждением. Супруг Ангелины Степановны, Иван Вениаминович, напротив, был невысоким, крепко сбитым мужчиной с небольшой седоватой бородкой, клинышком и залысинами на голове. «Да-да», — согласно кивнул он, и Ангелина Степановна просияла. «Как он рассказал в милиции, он просто сидел возле входа и ждал меня», — пояснил я, «и собирался сидеть так хоть весь день». «Но зачем?» — всплеснула руками гостья, так, что массивные золотые браслеты с крупными алыми камнями сердито звякнули. Надежда Петровна метнула завистливый взгляд на эти браслеты и украдкой вздохнула. У нее было много, точнее очень много, украшений, и золотых, и разных, но вот конкретно таких вот браслетов не было. И я теперь представляю, чем будут Адейкову выносить мозг в ближайших полгода. Я опубликовал в газете объявление о том, что собираюсь поставить в театре пьесу «Чернозем и зернобобовые» под своим авторством и объявляю кастинг для актеров. «Кастинг? Что это?» — не поняла Надежда Петровна и вопросительно посмотрела на меня. «Черт, постоянно забываю, что некоторые слова, привычные мне в том мире, здесь еще не знают. Это отбор нужных актеров на роли из всех претендентов», — пояснил я и добавил, «английское слово. Это неэтично пользоваться английскими словами, если есть наши советские слова», — на всякий случай с категорическим видом покачал головой Павел Григорьевич. «Черноземы и зернобобовые. Ужас какой!» — возмущенно всплеснула руками Надежда Петровна. «Муля, мы воспитывали тебя на поэзии Серебряного века. Ты рос под сказки Пушкина. И вдруг какие-то зернобобовые. Это ужасно, муля. Есть же вечные темы. Любовь, дружба, предательство, тоска по родине. В конце концов, нет, ты взял зернобобовые и чернозем. Мда, эта мулина мамашка не знает, что зернобобовые – это еще нормальный вариант, ведь там на выбор была и вторая пьеса, про свиноводство. Но вслух я этого, само собой, не сказал. Но ведь были когда-то писатели-почвенники, не впопад попытался разрядить обстановку Адейков, но его попросту проигнорировали. На кону сейчас было большее. При этом, Надежда Петровна, не отнимая тонких, унизанных перстнями пальцев от висков, незаметно, между делом, проследила, как Дуся внесла большую фарфоровую миску с голубцами и проследила, чтобы та поставила ее ровнехонько по центру. А мы свою Танечку растили под сказки Салтыкова-Щедрина. Иван Вениаминович считает, что они развивают ребенка гораздо лучше, тут же похвасталась Ангелина Степановна. Безусловно, чуть скривилась Надежда Петровна, пока еще сдерживаясь, но все равно не выдержала и добавила, а вот мой отец, знаменитый академик Шушин, так он считал, что только сказки Пушкина полезны для развития ребенка. Так я не понял, а почему этот Эмилий Глыба набросился на тебя из-за пьесы, да еще и с ножом, нахмурился Иван Вениаминович и с ювелирной точностью перевел грозивший уйти в педагогические дебри разговор в интересующую его сторону, что плохого в постановке пьесы на острую социальную тему и великом сталинском проекте. Он что, осуждает? При этом его голос поник до шепота. Нет, покачал головой я, дело в том, что это была его пьеса «Эмилия Глыбы». Это он ее написал. Как правильно сказала моя мама, я воспитывался на классике и подобный бред написать просто не в состоянии. В комнате моментально воцарилась абсолютная тишина. На меня уставились изумленно все, даже Танечка, которая все это время сидела с высокомерным видом и вяло, через силу, изредка снисходила ковырять в тарелке пару листочков салата и еще какую-то зелень, не унижаясь до котлеты голубцов, за что Дуся бросала в ее сторону гневные взгляды, которые Танечка игнорировала с воистину ледяным спокойствием снежной королевы. «Но, муля, как ты мог взять чужую пьесу, даже такую отвратительную, про зернобобовые, и выставить ее под своим именем?» — ахнула Надежда Петровна, а все посмотрели на меня с осуждением. «Это называется плагиат, молодой человек», — осудил меня Иван Вениаминович. «И, в былые времена, за такое вызывали на дуэль». Все приумолкли, вспоминая былые времена, которые знали исключительно по рассказам родителей и старших родственников. «Да разве же я спорю?» — пожал плечами я, тем более, что чужого я никогда не брал. Наоборот, мне пришлось это сделать, чтобы отобрать у него то, что как раз украл он. Как, ты о чем, ничего не понимаю. На меня посыпались вопросы, как из решета. Да вот так, и я, не жалея красок, рассказал, как Эмиль Глыба своими жалостливыми рассказами выманил сталинскую премию у пожилой актрисы, и что он сбежал от меня в окно, когда я пришел к нему выяснять, зачем он ограбил несчастную старуху. И вот когда он выпрыгнул в окно, мне не оставалось ничего другого, как забрать все его рукописи с собой в надежде, что он сам выйдет на меня, чтобы отобрать все обратно. Но он не вышел. Трусоват оказался. Это же не несчастных одиноких старушек обирать. Вот я и придумал дать объявление, что буду ставить эту пьесу под своим авторством. Его честолюбие не выдержало, и он на следующее утро напал на меня, закончил рассказывать историю я. Это так романтично, всплеснула руками Танюша, а Ангелина Степановна и Надежда Петровна с пониманием переглянулись. И вот чем ты думал, Иммануил, возмутился Адейков, он же мог и убить тебя. Не должен был, отмахнулся я, если что, пару безотказных приемов знаю, но у него же был нож, воскликнула Ангелина Степановна, это безрассудное мальчишество, Иммануил, во дворе курили мои коллеги, так что мы втроем сразу скрутили его и отвели в милицию, там почти рядом, пояснил я, но рассказывать о том, что заодно я заступился за Жасминова и отдал справку о месте его работы и его сразу выпустили, не стал, незачем им знать такие подробности. Зато хорошо, что завтра Жасминов с Ярославом уедут вечерним поездом к Ложкину и Печкину, и я буду за них спокоен. Он же мог тебя убить, муля, возмущенно воскликнула Надежда Петровна, между тем с гордостью поглядывая на остальных, мол, видите, какой у меня сын, а почему вы за нее, ну за эту женщину, вступились, заинтересованно спросила Таня. Понимаете, Таня, ведь эта пожилая актриса несколько дней из-за этого не ела и чуть не умерла от горя и физического истощения. Она просто легла на кровать, отвернулась к стене и приготовилась умирать. Представляете, если бы ее домработница не пришла ко мне, я бы даже и не узнал об этом. Таня, Ангелина Степановна и Надежда Петровна синхронно ахнули. А что это за актриса? Спросил Иван Вениаминович. Я театральный мир неплохо знаю. Фаина Георгиевна Раневская, сказал я и добавил, только между нами это, сами понимаете, уязвленная гордость. Хорошая она актриса, с важным видом эксперта кивнула Ангелина Степановна и торопливо добавила, помнишь, Ванечка, как мы в прошлом году, когда ты из Белграда приехал, ходили в театр на спектакль с ее участием, «Шторм» называется, ты еще тогда сказал, что кроме ее игры там больше смотреть нечего, а наш муля скоро едет в Белград, не преминула похвастаться Надежда Петровна, он руководит съемками первого советско-югославского фильма, его даже сам Иосиф Виссарионович одобрил, вот даже как, кажется впервые Иван Вениаминович посмотрел на меня с интересом и явно одобрительно, ну, мама, ну вот зачем ты так говоришь, укоризненно и с должной скромностью я посмотрел на Надежду Петровну, в душе ликуя, как хорошо пошел разговор, я не руковожу съемками фильма, я только написал, с помощью других артистов, сценарий, режиссером будет Ежегали, это югославский режиссер, а я руковожу проектом, это, разные вещи, а почему разные, захлопала длинными ресничками Танечка, этот разговор о знаменитостях и фильмах ей очень нравился, когда она шла в гости, то явно не ожидала, что скучный московский сын маминой подруги вдруг окажется таким вот. Заграничный фильм, знаменитые актеры, съемки, софиты, богема, аплодисменты и восторг толпы, флёр таинственности и шика. Такое Танечка очень даже любила. И хотя родители ее из дома почти не выпускали, но ее туда тянуло всегда. Потому что я занимаюсь скучными делами, смета, состав актеров, место для съемок и так далее. Никакой романтики. «Смета советско-югославского фильма по-вашему не романтично?» – хохотнул Иван Вениаминович, и они с Адейковым понятливо переглянулись. И тут я понял, что общий язык с Котиковым найти смогу. Когда дошло до перемены блюд перед десертом, мужчины вышли, как водится, покурить и выпить коньяка, на кухню, специальных курительных комнат, как в былые времена, в советских квартирах. Само собой не было, я, естественно, увязался следом, игнорируя красноречивые взгляды Надежды Петровны, которая прямо мечтала, чтобы я остался с ними и послушал, как Танечка читает собственные стихи. Нет, мне такого добра не надо, даже из вежливости, хватит с меня чернозема и зернобобовых, На кухне мы закурили, а Адейков разлил всем по хрустальным рюмкам тягучий темно-медовый коньяк. «Это коллекционный марочный коньяк», — похвастался он, — «мне один знакомый подарил. Сейчас таких уже не делают, а в Праге меня угощали винтажным коньяком 50-летней выдержки». Не ударил в грязь лицом Иван Вениаминович, вот где вкус и аромат. Павел Григорьевич помрачнел. Прагу крыть было нечем. «Отец, у тебя же есть наливка, которую Дуся на персиковых косточках настаивала. Пришел отцу на помощь я, держу пари, Иван Вениаминович, что вы такое не пробовали никогда, и эта наливка даст 100 очков даже 50-летнему коньяку из Праги. Не может этого быть», — загорячился Котиков. «Ничто не сравнится с такими коньяками. Ты просто не пробовал и не знаешь. Эх, если бы Иван Вениаминович только знал, что я пробовал. Правда в том, моем мире. А вот вы попробуйте и сами скажете», — усмехнулся я. Котиков с интересом посмотрел на Адейкова. «Бутыль с наливкой в подвале. 10 минут, и я принесу», — воодушевленно сказал Павел Григорьевич и, довольно крякнув, отправился за наливкой в подвал дома. Я точно знал, что Надежда Петровна эту наливку просто так трогать ему не разрешала. Но тут такой замечательный повод. Негоже дорогому гостю отказывать. Тем более, вдруг сватом станет.